Чтобы принести себя в жертву, ему требовалась более высокая цель. Не один человек, а народы и униженные порабощенные массы, все человечество. Но Марку не удавалось уравновесить два понятия. Служить людям и действовать на них, действовать через них, а если понадобится, то действовать и против них, иными словами, действовать ради них. Уметь главенствовать и повиноваться — два полюса. Без двух полюсов земной шар существовать не может. Ася, не менее враждебно, чем Марк, оценивавший эти ряды черных спин, даже не пыталась скрыть свой интерес к фашистскому эксперименту. В ее глазах ярость схватки не исключала известной симпатии к противнику, лишь бы это был достойный противник. Подлинное отвращение она испытывала лишь к тем, кто уклоняется от борьбы, потому что маску ко всем, за кого не ухватишься, потому что они словно маслом обмазаны, ко всем скользким, к тем, кто ужом выскальзывает у вас из рук, ко всем евнухам, ко всякой импотенции, ко всем безликому. Проницательный Дзара сумел уловить под брезгливой гримаской это влечение. Он искусно использовал в качестве приманки лихорадочную потребность действовать, зажженную в умах итальянской молодежи черным солнцем, которое заслоняли и отражали на своих крыльях тысячи самолетов, выводок хищных птиц Бальбо. Банкир предложил Асси и Марку пощупать на месте бешеный пульс молодой Италии, которые почти не знают за границей, и которую фашизм выращивает не для стойла, а для арены, как быка. Ася сразу оценила искусственно поддерживаемый пламень агрессивного действия, который сплачивал людей в армию, готовую выступить против врага. Но скажите, пожалуйста, кто же враг? Не для ее проницательных глаз были все эти приманки, способные обмануть лишь дураков. Все эти вояки против кого они идут и против чего? И за кого, и за что, к чему, куда вы идете? Сами-то вы знаете. Я, конечно, имею в виду не вас лично, господин Дзара. Возможно, вы как раз и знаете, и было бы нескромно с моей стороны задавать вам подобные вопросы. Но другие-то скажите. Но все ваши войска, и его войска, даже он сам, он человек, который их ведет, он ваш главный режиссер. Знает ли он развязку поставленной им пьесы? Чего он в сущности хочет? Во что верует? Выбрал ли он окончательный вариант сценария? Он же менял его десятки раз и еще столько же раз переменит. Война, мир, кулак, пакты. Если только у зрителей хватит терпения досидеть до конца пьесы. В данное время идеал итальянского фашизма, вы его скрываете, не идет выше вооруженной, закованной в латы и загнанной за колючую проволоку нации. Для ваших банд чернорубашечников – готовых завтра же выступить в поход, кто им только не враг. Для них враг все то, что вне, за пределами крепостного вала, за пределами империи. Рим против варваров. Значит, я варвар, значит, все мы враги. А ну, карты на стол, вы боретесь не за нас, вы боретесь против нас. И так лишь вы уверены, что вы боретесь за себя, цель борьбы. Да и думаете ли вы о цели? Возьмем ваш фашизм в самом высоком, в самом положительном, в самом трагическом значении, какое приписывает ему нетшанствующие петухи от литературы, которые трубят сбор, но сами не дерутся, а посылают на бой вместо себя соседа. Ваш фашизм вселяет во все народы дух борьбы и превосходства, дух вечного империализма, ибо он, если верить вашему Дуче, не что иное, как главное содержание жизни, навеки вечной. Это битва ради битвы, битва без цели, без будущего, без надежды. Для действия я не нуждаюсь в надежде. Старая песенка. А я вот нуждаюсь в надежде и хочу знать, куда я иду. Вы-то куда идете? Длинные тонкие губы Дзара искривила улыбка. Банкир расхохотался. Да, мы идем. Неужели этого мало? Людям требуются вдохновители, которые заводили бы время от времени заржавленный будильник жизни. И неужели, по-вашему, Франция не нуждалась бы тоже в каком-нибудь вдохновителе, вроде нашего, который стряхнул бы дремоту с вашей слишком несменяемой демократией? «Не подойдет», — возразила Ася. «Я ведь не здешняя, я не нуждаюсь ни в каких вдохновителях. Мы скифы, и боремся мы в СССР не ради того, чтобы вылепить статую самовлюбленного лицедея. Мы боремся за всех людей, за лучшее будущее». «А пока что», — отозвался Дзара, — «за худшее настоящее?» «Не променяю это настоящее ни на какое другое», — — возразила Ася. — Я могу сравнить его с тем временем, когда носила под сердцем ребенка. Оно чревато будущим. — И так у каждого своя радость, — подхватил банкир с очаровательной улыбкой. — Вам, сударыня, чудесный младенец, будущее, а я довольствуюсь настоящим.